Микеле взял под козырек и отошел вглубь палатки. Он был одновременно и безмерно счастлив, и безгранично недоволен собой. А зачем только принцу понадобилось избрать его своим поверенным? Не будь этого, его счастье было бы так полно. Судьба судила иначе. И Гранлису, и Дете суждено было выжить. Последним урок приберег более трагичный конец. Они были направлены обратно во Францию, в Париж. Пришлось колесить через всю Польшу, Силезию, Германию, проехать Дрезден и Франкфурт. Путь был ужасный. Состояние раненых ухудшилось. Врачи, сопровождавшие больных, не раз покушались бросить их на краю дороги в полной уверенности, что им все равно не доехать до Франции. Но порядочность восторжествовала, и благодаря этому жизнь больных была спасена. А тем временем на Немане, в Тильзите, происходило свидание трех монархов — России, Франции и Пруссии. Результатом свидания было заключение мира. Правда, географическая карта Европы подверглась некоторому изменению. Наполеон внес свои поправки. Однажды ночью шевалье Сюльпис Герен де Бруслар, живший в своем старинном замке Сен-Пер возле Гранвилля, внезапно проснулся от крика, несшегося с морского берега. Шевалье быстро приподнялся со своего ложа, кровати предков, одной из тех кроватей, на которых рождались и на них же умирали. Жилище было старое, ветхое, расползающееся по всем швам, но род Брусларов жил в нем в течение 5 столетий. И члены семьи покидали его лишь в тех случаях, когда отправлялись в путь, в поиски за различными приключениями. Все души почивших предков, казалось, жили под старыми сводами покоев и тихо перешептывались между собой по ночам. Последний из рода Брусларов был очень доволен своим жилищем. Он любил старое гнездо своих предков и любил воспоминания. Услышал крик. Он протер себе глаза и поспешно вскочил. Хотя императорская полиция еще ни разу не тревожила старого шевалье, что, между прочим, было бы излишним, так как на морском берегу всегда стояло наготове судно, готовое в любой момент отплыть к берегам Англии, в чем шевалье поспешили бы помочь преданные ему крестьяне, он всегда был настороже и начеку. Как знать, у Фуше могла явиться прихоть, хотя бывший шеф жандармов занят войной с Россией, предоставить другим уничтожение вандейцев. Поэтому и теперь шевалье подошел осторожно к окну, раскрыл его и стал чутко прислушиваться, зорко вглядываясь в ночную тьму. Был конец октября. Погода стояла довольно мягкая, хотя и туманная. Впрочем, туманы не редкость в этом полунормандском, полубритонском уголке. По небу неслись темные клочья разорванных туч. Луна то появлялась на мгновение, то снова скрывалась за быстро несущимися тучами. Однако в одну из минут просветления шевалье удалось рассмотреть женскую фигуру, одиноко стоявшую на берегу. Женщина боролась с ветром, стараясь запахнуться свой плащ, срываемый при каждом порыве. У ее ног на мокром песке стоял небольшой чемоданчик. Бруслар всегда был храбр и отличался рыцарскими наклонностями, поэтому и в данном случае он поторопился одеться, сунув предосторожности ради пистолет в левый карман, кинжал в правый, и, не желая будить Бернара, своего единственного слугу, пошел один навстречу одинокой путнице, с искренним желанием предложить ей и в случае надобности свои услуги. Когда он уже подходил к женщине, луна словно по волшебству выглянула из-за туч, осветившая все окружающее своим ровным сиянием. Сильный порыв ветра сорвал с головы молодой женщины капюшон и растрепал ее густые белокурые кудри. Это зрелище было так очаровательно, что старый шевалье, большой поклонник женских чар, сразу почувствовал себя покоренным. Он захотел заговорить, Но эта попытка не удалась. Ветер был настолько силен,